Джон Рональд Толкин. Письма рождественского деда. Предисловие. Для детей Джона Толкина рождественский дед был существом вполне реальным. Он не только приносил им подарки на Рождество, но и присылал каждый год письма с поздравлениями и рисунками. В этих письмах он описывал свой дом, своих друзей и те события, порой забавные, а порой тревожные, которые происходили на Северном полюсе. Первое письмо пришло в 1920 году, когда Джону, старшему сыну профессора Толкина, было 3 года. С тех пор письма приходили каждое Рождество, свыше 20 лет подряд, пока не подросли остальные дети – Майкл, Кристофер и Присцилла. Иногда запорошенные снегом конверты с маркой Северного полюса находили в доме на утро после праздника. Иногда их приносил почтальон, а письма, которые дети сочиняли в ответ, словно сами собой исчезали с каминной полки. С течением времени хозяйство рождественского деда разрасталось. Поначалу в письмах упоминался лишь белый медведь, затем появились снежные эльфы, рыжие гномы, снеговики, пещерные медведи и племянники белого медведя. Паксу и Волкотукка. Они однажды пришли в гости к дядюшке, да так и остались жить у деда. Белый медведь был главным советчиком рождественского деда и главным источником неприятностей. Это из-за него рождественский дед путал подарки. Порой белый медведь приписывал строчку-другую к письмам хозяина своим угловатым почерком. Какое-то время спустя рождественский дед взял в секретаре эльфа по имени Илберет. В поздних письмах эльфам уделяется много места. Еще бы, ведь они помогали защищать дом и кладовую от нападений гоблинов. К сожалению, в настоящем издании не удалось воспроизвести все письма рождественского деда. Зато вы найдете здесь алфавит гоблинов, срисованный белым медведем со стены в пещере, в которой он заблудился, и письмо, написанное на языке гоблинов. Дом рождественского деда, Северный полюс. «Милый Джон, я слышал, ты спрашивал у папы, кто я такой и где живу. Смотри, я нарисовал себя и свой дом. Пожалуйста, не потеряй эту картинку, другой у меня нет. На картинке я выхожу из дома с мешком подарков. Там найдется подарок и для тебя, ведь я иду в Оксфорд. Надеюсь, что не опоздаю и приду вовремя. На Северном полюсе намело столько снега, что идти трудно. Передавай привет папе, маме, Майклу и тете. Твой рождественский дед». Этот год выдался для меня не слишком удачным. Хлопот не оберешься, а припасы тают. Моя рука дрожит сильнее обычного, когда я пишу эти строки. У нас тут творятся жуткие вещи. Часть подарков пришла в негодность. Белый медведь отказывается мне помогать, да еще перед самым Рождеством пришлось переезжать в новый дом. Вот откуда взялся мой новый адрес. А началось все с того, что в один ветреный ноябрьский денек ветер сорвал с моей головы колпак и забросил его на макушку шеста, который торчит на Северном полюсе. Как я его не отговаривал, белый медведь полез на шест. Разумеется, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Шест переломился пополам, обломки рухнули на крышу моего дома и пробили в ней дырку, а белый медведь провалился в эту дырку и упал в гостиную с моим колпаком на носу. Повалил снег, гостиную замело, очаг погас. Вода залила погреб, в котором я хранил подарки. Вдобавок белый медведь ухитрился сломать себе лапу. Теперь-то он уже выздоровел, но тогда я так на него рассердился, что он обиделся и заявил, что никогда больше не будет мне помогать. Надеюсь, к следующему Рождеству он подобреет и забудет о своей обиде. Я нарисовал, как все было. На второй картинке изображен мой новый дом на ледяной глыбе прямо над Северным полюсом. В этой глыбе я построил новый погреб для подарков. Если Джон не разберет мой корявый почерк, Ведь мне уже 1925 лет. Пускай попросит папу. Когда Майкл научится читать и тоже будет сочинять письма ко мне? С любовью к вам обоим и к Кристоферу. Мне кажется, он немного похож на меня. Ваш рождественский дед. В этом году я пишу хуже обычного, а все из-за белого медведя. Сколько было грохоту! Какой он устроил фейерверк! Наверное, самый пышный на свете. На Северном полюсе сделалось темным-темно. Звезды спрыгнули с неба, луна раскололась на 4/4, а человек с луны упал в садик позади моего дома. Пришлось накормить беднягу шоколадом, чтобы он хоть немного развеселился. Съев добрую половину шоколада, который я приготовил в подарок детишкам, он взобрался обратно на небо и принялся чинить луну и ставить на место звезды. Потом я обнаружил, что мои олени сорвались с привязи и куда-то удрали вместе с санками, в которых лежали подарки. Я гонялся за ними по всему полюсу, а они носились туда-сюда. Представьте себе, только утром я аккуратно сложил в сани все подарки. Там были шоколадки для английских ребятишек. И на тебе! Конечно, я все же поймал оленей и собрал подарки. Но сколько их поломалось! Надеюсь, ваши шоколадки не слишком пострадали. Видите, что устроил белый медведь? И даже не подумал извиниться. Помните, из-за него в прошлом году мне пришлось переселиться в новый дом? Так вот, на сей раз он выкинул штуку похлеще. Рубильник, который включает северное сияние, находится в подвале моего старого дома. Белый медведь прекрасно знал, что ему строго-настрого запрещено трогать этот рубильник. Сам я включаю северное сияние лишь по особым случаям, таким как Рождество. Ну вот, потом медведь оправдывался. Дескать, он думал, что питание не работает и так далее. В общем, утром после завтрака он возился в развалинах, там у него склад личных припасов, и нажал на рубильник. В итоге на ближайший год-два северное сияние отменяется. Медведь сжег все ракеты и шутихи. Уверяю вас, вы никогда не видели и не слышали ничего подобного. Я попытался нарисовать, как было дело, но меня подвели дрожащие руки. И потом, разве можно нарисовать мерцающие огни? С любовью, рождественский дед. У нас на Северном полюсе такие холода, что белый медведь почти все время спит. И на это Рождество помощи от него было меньше обычного. Шест на полюсе такой холодный, что просто обжигает. Белый медведь потерся об него носом, и кожа прилипла. Вот почему на рисунке у медведя нос обмотан красной тряпкой. Правда, она сползла. Интересно, неужели ему не жалко собственного носа? Не знаю. Впрочем, мой медведь из тех, кто вечно сует нос куда не следует. Например, в кладовую. С наступлением зимы на полюсе стало не только холодно, но и темно. Солнца мы не видели уже 3 месяца. Северного сияния тоже. Помните ужасные события прошлого года? Никаких фейерверков до следующего года не ожидается, так что сидим в темноте. Белый медведь попросил своего двоюродного брата и приятеля принести огня, а я залучил к нам комету, чтобы паковать подарки при ее свете. Но, как видно по рисунку, это мало чем помогло. К сожалению, прошлогодняя история белого медведя ничему не научила. Вчера он слепил в саду снеговика и столкнул беднягу с обрыва. Снеговик упал на мои сани и поломал множество вещей, да и сам разбился. Снегом, который от него остался, я раскрасил свой рисунок. Макушка мира Северный полюс, 20 декабря 1928 года, четверг. «Как, по-вашему, что на сей раз вытворил мой злополучный Мишка?» «Нет, фейерверков он больше не устраивал, зато свалился с лестницы и пересчитал носом все ступеньки. Мы с ним вытаскивали из кладовой первую порцию подарков, он ухватил целую груду, часть держал в лапах, а часть взгромоздил себе на голову. Вдруг бум, бах, тарарах, стоны, громкое рычание. Я выбежал на площадку и увидел, что медведь лежит на полу, а по всей лестнице разбросаны пакеты и свертки. Мало того, что сам упал, он еще умудрился подавить некоторые подарки. Надеюсь, вам по случайности не попали такие? Я нарисовал картинку, на которой все видно. Пока я рисовал, белый медведь не переставал ворчать, мол, вечно я над ним потешаюсь, и как-нибудь он тоже изобразит меня в глупом виде. Ну, во-первых, со мной такого не бывает, а во-вторых, не очень-то он умеет рисовать. Знаете, когда он кое-как поднялся с пола, то сразу выбежал за дверь, а я сидел на лесенке и хохотал. Убирать пришлось одному, потому что Мишка долго не возвращался». Теперь вы будете знать, как мой новый дом выглядит изнутри. Это большая зала с куполом. В ней мы складываем подарки, которые потом перетаскиваем в сани. Этот дом мы выстроили вдвоем с белым медведем, а крышу выложили голубой и лиловой черепицей. И ничего страшного, что крыша вышла кривоватой, да и стропила слегка косят. На стенах я нарисовал деревья, звезды, солнце и луну. С Рождеством вас, ваш рождественский дед. Наконец-то стало светло. Я очень рад. И фейерверк в этом году удался на славу. А еще мы зажгли костер. Так захотелось белому медведю, чтобы отпраздновать наступление зимы. Фейерверком заведовали снежные эльфы. Они выпустили все ракеты разом, что сильно удивило нас с Мишкой. Я попытался нарисовать, как было дело, но у меня не получилось. Ведь ракет были сотни. Эльфов на картинке не видно, они сливаются со снегом. Костер растопил лед и разбудил большого тюленя, который мирно спал в море. Белый медведь истратил 20 тысяч бенгальских огней, израсходовал весь мой запас. Вот почему я в этом году не прислал вам огоньков. А потом отправился отдыхать в Северную Норвегию. Он там жил у лесоруба по имени Олаф. Вернулся с перевязанной лапой, как раз когда надо было приниматься за упаковку подарков. Похоже, что в тех странах, за которыми я приглядываю, детей становится все больше и больше. Какое счастье, что часы в разных странах показывают разное время, иначе я никуда бы не успел. Пускай даже под Рождество моих волшебных сил прибывает настолько, что я могу за минуту упаковать 1000 подарков, если, конечно, заранее их подготовлю. Вы не представляете, какие длинные у меня списки. Я редко путаюсь в них, но этого праздника жду с беспокойством. Если вы посмотрите на картинку, вам станет ясно, почему. На верхнем рисунке мы с белым медведем сидим в моем кабинете. Он зачитывает имена из списков, а я их записываю. У нас тут жуткий ветер, у вас такого не бывает. Разрывает в клочья облака, воет, как стая демонов, завалил мой дом снегом по самую крышу. В самый неподходящий момент белый медведь заявил, что ему душно, и прежде чем я успел вмешаться, распахнул окно. И вот результат. Правда, больше всего пострадал сам Мишка. Его завалило бумагами. А он еще и смеялся. Я очень обрадовался вашим письмам. Надеюсь, вам понравились подарки. Я попытался найти то, о чем вы просили. Но в кладовых было не разобраться. Мой главный кладовщик, белый медведь, приболел, а без него я как без рук. Еще в ноябре у него начался полярный кашель. Я запретил ему помогать мне с упаковкой подарков, ведь было бы просто ужасно, если бы кто-нибудь из детишек заразился полярным кашлем. Они бы дохли, как медведи. Ужас. Поэтому пришлось все делать самому. Конечно, белый медведь старался изо всех сил. Он починил мои сани, и пока я возился с подарками, присматривал за оленями. Вот тут-то и случилась очередная неприятность. В начале месяца у нас разразилась снежная буря. Снегу выпало целых 6 футов. А потом лег туман, такой густой, что не видно было низги. Бедный Мишка пошел в загон к оленям, заблудился и чуть не замерз. Я долго не замечал его отсутствия, но потом все же забеспокоился. Он еще не до конца оправился от полярного кашля, а когда замерз, подхватил жуткую простуду и встал с постели только 3 дня назад. Все пошло наперекосяк, и некому все это время было приглядывать за моими посланцами. «Вы рады, что белому медведю стало лучше?» В субботу мы устроили вечеринку со снеговичками. Это дети снеговиков, которые только и живут поблизости от нас. Это настоящие снеговики, не те, которых лепят люди. Правда. Мой садовник, самый старший из снеговиков, порой вместо подписи рисует в письмах фигурку снеговика. И с медвежатами, племянниками белого медведя. Едва моему Мишке стало лучше, чаю он выпил совсем чуть-чуть, но когда к столу подали большой пирог, Мишка отшвырнул одеяло и вскочил с постели, и больше в нее уже не ложился. На верхнем рисунке белый медведь рассказывает свою историю. Видите, все уже убрано. На маленьких картинках я разыскиваю Мишку в снегу, а он парит лапы в горячей воде с горчицей, чтобы хоть немного согреться. Правда, вода не слишком помогла. Он расчихался, да так, что погасил 5 свечей. Но теперь с ним все в порядке, и он снова принялся за свои фокусы. Ссорится со снеговиком, моим садовником, сталкивает того с крыши его собственного дома, кладет избалованным детям льдинки вместо подарков. Мысль неплохая, но ему следовало меня предупредить, ведь подарки лежали все вместе в теплой комнате. Лед растаял, и вода залила подарки хороших детей. Что ж, мои милые, я мог бы поведать еще многое, рассказать о зеленом братце, о моем отце, о дедушке Сочельнике, о том, почему нас обоих назвали Николасами, в честь святого, день которого 6 декабря, и который любил делать тайные подарки, иногда даже подкидывал в окна беднякам кошельки с деньгами. Но мне нужно торопиться, я и так опаздываю. Как бы ни получилось, что мое письмо придет к вам после Рождества. Вот мой самый свежий портрет. Я упаковываю подарки к Рождеству 1931 года. Если вы не получили всего, что заказывали, или вообще подарков меньше обычного, вспомните, что на свете множество бедняков, которые голодают. Нам с зеленым братцем пришлось упаковывать одежду и еду для этих людей, а еще игрушки для детишек, чьи папа и мама не могут ничего им подарить и даже как следует накормить. У нас немного потеплело. Для Северного полюса, конечно. По-вашему-то здесь по-прежнему холодно. Снега тоже мало. Белый медведь разленился и почти все время спит. Любое дело он делает медленно, вот только ест быстро. Он с охотой упаковывал продуктовые посылки и пробовал каждую. По его словам, определял, не испортились ли продукты. Но это еще цветочки. Я уже настолько привык к его выходкам, что Рождество без очередного Мишкиного фокуса как бы и не Рождество вовсе. Вы ни за что не догадаетесь, чем он отличился на сей раз. Я отправил его в погреб, мы называем его «хлопушечная дыра». Там у меня 1000 коробок с хлопушками. Вы бы видели, бесконечные ряды, крышки откинуты, чтобы были видны разноцветные хлопушки. Так вот, я попросил белого медведя принести 20 коробок. А сам занялся солдатиками и игрушечными животными. А он, лентяй этакий, поручил дело снеговичкам, хотя прекрасно знал, что им запрещено входить в погреб. Снеговички принялись вытаскивать хлопушки из коробок. Мишка пригрозил оборвать им уши. Они улизнули, а он упал. В лапе у него была свечка, которая угодила в коробку с хлопушками. Бабах! Грохот был слышен даже в доме. И запах был чудовищный. Выбежав на улицу, я не увидел ничего, кроме дыма и множества бенгальских огней. А бедняга-медведь катался по снегу, чтобы затушить тлеющую шкуру. На спине у него была большая проплешина. Снеговички просто покатывались со смеху, а потом убежали. По их словам, зрелище было великолепное, но на праздник святого Стивена они ко мне не придут. Мол, с них праздников уже достаточно. Вот это нарисовал белый медведь. По-моему, он растет как художник, а? Вот только чернила он взял мои, а разрешения не спросил. У нас гостят двое племянников белого медведя. Паксу и Волкотукка. Они говорят, что это означает, соответственно, толстый и белая шкура. Это упитанные медвежата, очень забавные. Целыми днями они дерутся друг с другом и путаются под ногами. Но на следующий год я приглашу их. Правда, в другое время, чтобы не мешали паковать подарки. На прошлой неделе я спотыкался о них дюжину раз на дню. Вдобавок, Волкотукка проглотил моток красной тесьмы, приняв его за пирожное. Тесьма у него в желудке размоталась, и у бедняги начался сдавленный кашель. Он даже не мог спать по ночам. Впрочем, он получил поделом за то, что подложил мне в постель ветку падуба. А еще именно он вчера вылил в очаг весь запас черных чернил, чтобы наступила ночь. Скажу вам, было очень дымно и пахло мерзко. В прошлую среду мы потеряли Паксу, а нашли его только утром в четверг. Он спал в кухонном шкафу после того, как съел два сырных пудинга. Похоже, медвежата обещают вырасти точными копиями своего дядюшки. Всего хорошего, мои милые. Вскоре я отправляюсь в путь. Не верьте тем картинкам, на которых меня рисуют сидящим в автомобиле или в самолете. Я не умею водить ни то, ни другое, и не хочу учиться. И потом, это слишком медленные средства передвижения и слишком дымные. Мои олени, которых я вырастил, легко их обгоняют. В этом году все олени здоровы, и я надеюсь, что детишки получат свои подарки вовремя. Кстати, к Рождеству мне прислали нескольких оленят из Лапландии. У нас произошло множество событий, о которых вы обязательно должны узнать. Все началось с загадочного стука, который раздался летом под полом моего дома. И с каждым днем становился все громче. Я даже испугался, что нам грозит землетрясение. Белый медведь говорит, что с самого начала был уверен, причина в другом. Нет, чтобы сказать об этом тогда. Впрочем, он, как всегда, привирает, поскольку в то время крепко спал и проснулся лишь ко дню рождения Майкла, 22 октября. Так или иначе, однажды, по-моему, в конце ноября, он отправился на прогулку и не вернулся домой. Неделю-другую спустя я забеспокоился всерьез, ведь при всех его недостатках от Мишки было много пользы, и он всегда доставлял мне радость. Вечером в пятницу 9 декабря в дверь постучали. Я решил, что это вернулся Мишка, который, как это частенько с ним случалось, потерял свой ключ. Но когда я открыл дверь, то увидел перед собой другого медведя, очень толстого и какого-то смешного. Вообще-то это оказался самый старший из уцелевших по сей день пещерных медведей. Я не видел его целую вечность. «Ты хочешь вернуть своего медведя?» — спросил он. «Если хочешь, тогда пошли со мной». Выяснилось, что белый медведь заблудился в пещерах. В его владениях, как подчеркнул пещерный медведь, неподалеку от развалин моего старого дома. Он забрался в пещеру через отверстие в склоне холма, чтобы спрятаться от снега, поскользнулся и скатился по крутому склону. Сверху обрушились камни и завалили вход, так что Мишка уже не сумел выбраться обратно. Вдобавок он учуял гоблинов, заинтересовался и пошел на разведку, что с его стороны было не слишком разумно. Конечно, гоблины ему вреда не могут причинить, зато их пещера опасны сами по себе. Вскоре Мишка окончательно заблудился. А гоблины погасили все огни и принялись стращать Мишку жуткими звуками. Для нас гоблины то же самое, что для вас крысы, только хуже, потому что они очень умны. К счастью, в наших краях они почти не водятся. Мы думали, честно говоря, что вообще никого не осталось. Давным-давно у нас из-за них были серьезные неприятности. По-моему, году в 1453-м, но с помощью гномов, злейших врагов гоблинов, мы с ними справились. Короче говоря, бедняга-медведь заблудился в темноте в пещерах гоблинов и блуждал в одиночестве, пока не встретил пещерного медведя, который жил в пещере. Пещерный медведь хорошо видел в темноте и предложил Мишке отвести его к потайному ходу. Они двинулись в путь, но гоблины рассердились. Мой Мишка как следует отдубасил парочку наиболее надоедливых, а остальным сказал пару ласковых. А потому они заманили Мишку прочь, подражая голосу пещерного медведя, которого очень хорошо знали. Поэтому мой Мишка остался в пещерах, где полным-полно извилистых коридоров и закоулков, а пещерный медведь его потерял. «Нам понадобится свет», — сказал пещерный медведь. «Я прихватил с собой несколько факелов, которые горят, разбрасывая искры. Я спускаюсь с ними в самые глубокие из моих погребов». И мы тронулись в путь. Пещеры были просто великолепны. Я знал о том, что они существуют, но даже не догадывался, сколько их и какие они огромные. Разумеется, при нашем появлении гоблины спрятались в укромные уголки, так что мы без труда разыскали белого медведя. Он отощал от голода, потому что провел в пещерах около 2 недель. «По-моему, — сказал он, — я такой худой, что смогу протиснуться в гоблинову щель». При свете факелов мы разглядели то, чего никак нельзя было увидеть в темноте. Стены пещер были покрыты резьбой и рисунками, нанесенными красной, коричневой и черной краской. Некоторые рисунки, в основном животных, были поистине замечательные, некоторые странные, а некоторые просто отвратительные. Еще на стенах были диковинные значки и надписи, довольно омерзительного вида. Скорее всего, они имеют какое-то отношение к черной магии. Пещерный медведь говорит, что эти пещеры принадлежат ему, что его семья владела ими со дней его прапрапрапрапрапрапрапрапрадедушки в 10-й степени, и что сначала медведи хотели просто украсить стены, поэтому не просто точили об них когти, а старались что-то нарисовать. А потом, представляете, появились люди. Пещерный медведь говорит, что одно время, когда Северный полюс находился где-то в другом месте, людей было великое множество. Это было задолго до меня, а дедушка Сочельник никогда ни о чем подобном не упоминал, так что решайте сами, верить или нет. Многие рисунки нанесли на стены пещерные люди. Самые лучшие, особенно самые большие, почти в натуральную величину, изображения животных, многие из которых с тех пор исчезли. На рисунках много драконов и мамонтов. Еще люди нанесли часть черных меток, но вот с надписями постарались гоблины. Рисовать они не умеют, да и когда рисуют, то каких-нибудь мерзких уродов. Я срисовал изображение со стены в центральной пещере. Возможно, копия получилась хуже оригинала, который гораздо больше. Легче всего срисовывать художество гоблинов. Внизу страницы вы увидите целую строку гоблинских рисунков. Очень древних, потому что воины гоблинов сидят на дроссилях. Это диковинная разновидность карликовых собачек, которые давно вымерли. По-моему, их уничтожили рыжие гномы, приблизительно во времена Эдуарда IV. На рисунке, который изображает пещеру, виден столб. На нем тоже имеются художества гоблинов. «Вам не кажется, что косматый носорог выглядит каким-то злобным? И у мамонта кровожадный взгляд. Еще на рисунке изображены бык, олень, кабан, пещерный медведь, 71-й по обратному счету предок моего знакомца, и еще какой-то медведь, вроде и белый, и не белый. Мой Мишка заявил, что это портрет одного из его предков».